Глава 5. Кларк ждала тень и мистера Донована у своего кабинета. Нечасто можно было увидеть ее такой взволнованной из-за чьего-то визита. Волнение это, правда, проявлялось только в скрещенных на груди руках и поджатых губах. Любой, кто увидел бы Кларк впервые, решил бы, что она просто слегка раздражена. Но тень знал ее долго и успел запомнить смысл всех ее жестов, мимики, поз, а также подобрать стратегии поведения на каждое ее настроение. Сейчас он подошел, улыбнулся, как ни в чем не бывало, и решил хранить молчание, пока Кларк и мистер Донован обменивались формальными приветствиями и любезностями. «Ваш визит очень неожиданный для нас, признаться», — усмехнулась Кларк. «Я полагал, что если предупрежу сильно заранее, то все будут к нему готовиться и отвлекаться от работы. Не люблю официоз, знаете ли». Улыбаясь во все зубы, Кларк лишь молча покивала. А значит, ей сейчас страшно хотелось отпустить колкость, но приходилось сдерживаться изо всех сил. Тень почти слышал ее слова. «Не любите официоз? И поэтому явились при параде и с охраной? Вы просто хотели застать нас врасплох». Втроем они прошли в кабинет. Кларк села за рабочий стол лицом к дверям и спиной к окнам, а Тень и Эндрю — напротив, в два новеньких серых кресла. «Чем обязаны?» — спросила Кларк, застегивая пуговицы белого пиджака. «Думаю, вы и сами догадываетесь. До вас ведь уже дошли утренние новости, не так ли?» «Какие новости?» Тень вопросительно уставился на Кларк. Ее улыбка медленно исчезла, а лицо стало сосредоточенным, почти как у саперов во время разминирования бомбы. В каком-то роде их работа была похожа на то, чем занималась Кларк, когда ей приходилось иметь дело с политиками. Она поставила локти на стол и сцепила пальцы в замок. «Безусловно, я была одной из первых, кто об этом узнал», — начала она с хрипотцой. «Но ситуация под контролем, поэтому не вижу повода для беспокойства. Уже через неделю все забудут об этом инциденте». «Полагаю, вы сочли его настолько маловажным, что даже не потрудились поделиться подробностями с нашим героем». Мистер Донован обвел тень дружелюбным взглядом, от которого стало не по себе. «Так что случилось?» — повторил тень. «Дело Вайрис и ее живых статуях», — наконец ответила Кларк. «Но мы ведь совсем разобрались. Айрис больше не устраивает самосуд». «Да, мы знаем. Но сейчас нам приходится разгребать последствия ее геройств». Кларк открыла ноутбук, что-то набрала на нем и развернула к тени. С экрана на него смотрела смуглая девушка с волнистыми каштановыми волосами. Фотографию словно сделали для паспорта. «Это Тара Кастанеда, 17 лет. Студентка колледжа, подрабатывает в кафе». Однажды ночью, когда она возвращалась со смены, на нее напали двое мужчин. Как нельзя кстати, рядом оказалась статуя Айрис, которая разорвала их на куски. Прямо на глазах Тары. Кларк щелкнула по клавише, и на ноутбуке открылась следующая страница с частями тел, собранными на двух столах в морге. Как видите, у одного из них не хватало руки. Она просто пропала. В ту же ночь Тара обратилась в полицию и рассказала обо всем, что видела. В том числе о том, что статуя буквально съела руку одного из нападавших. Конечно же, Таре не поверили. Открылся следующий слайд со статуей льва, стоящей на входе в Национальную библиотеку. Спустя два дня работники библиотеки, проходя мимо этой статуи, почувствовали странный запах. Трупный запах. Они вызвали полицию, и после вскрытия статуи внутри обнаружили разлагающуюся руку. Инцидент быстро связали с нападением на Тару. Ее нашли, и она подтвердила, что это была та самая статуя, которая спасла ее. Тень сглотнул. Свидетели их с Айрис работы, конечно же, бывали, но обычно альтернат относился к этому спокойно. Что же произошло, что к ним наведался сам кандидат на должность губернатора штата? «Что случилось сегодня утром?» — только и спросил тень. Кларк тяжело вздохнула и снова щелкнула по клавише. В этот раз включилось видео. Похоже, отрывок из интервью. Тара сидела на диванчике с прикрепленным к черной рубашке микрофоном. Ведущая говорила. «Тара, ты единственная видела собственными глазами, что на самом деле убивала преступников все последние дни. Есть очевидцы, которые видели руку внутри статуи, и много свидетелей, которые заметили, как полиция крутилась возле библиотеки. То, как реагируют власти, только подтверждает, что мы столкнулись с чем-то, ну, как минимум, труднообъяснимым. Скажи, что это было? Кто-то управлял этой штукой? Может, рядом кто-то стоял? Или... Я шла по улице, и внезапно меня потянули в сторону и зажали рот рукой. Было так страшно. Они хотели денег. В том переулке не было больше никого. Звать на помощь не получалось. Тара закачала головой, смотря перед собой пустыми глазами. А потом я услышала какой-то приближающийся стук. Эти уроды успели только отпустить меня, когда каменная статуя набросилась на них. Я не понимала, что вижу. Настоящая бойня. Я даже закричать не смогла, только отползла подальше. «Преступники еще были живы, когда она рвала их на части?» Тара лихорадочно закивала и прошептала. «Да, я видела, как они дергались. Кажется, статуя в первую очередь сделала что-то с их шеями, из-за чего они хрипели». Она сглотнула. Статуя была словно живая, но убивала не как животное. У нее словно был человеческий разум. Она точно знала, что и как сделать без шума. Тара закрыла лицо руками и всхлипнула. «Все хорошо», — мягко произнесла ведущая. «Я думала, что умру. Я думала, это нечто разорвет и меня». Но, закончив, оно посмотрело на меня и убежало прочь. Оно убило преступников и пощадило меня, жертву. Будто оно имеет какие-то моральные принципы. Тара провела рукой по лбу и нахмурилась. «Знаю, звучит абсурдно, но это так. Оно или, возможно, даже они не убивают, кого попало. Меня оставили в живых, хотя я была свидетельницей. Сами по себе они просто статуи. Кто-то стоит за ними». Запись закончилась. Тин сидел неподвижно, едва дыша. Теперь он понимал и внимание мистера Донована, и беспокойство Кларк. «Это вышло ночью, а к утру уже было под 5 миллионов просмотров. И это не считая то, сколько миллионов просмотров набрали отрывки из этого интервью на других платформах». «Блогеры», — произнес мистер Донован с отвращением. «Можно контролировать СМИ, но только не этих самопровозглашенных журналистов. О нас говорят уже на континенте». «У них нет никаких доказательств того, что этот инцидент связан с альтернатом», — попытался всех и в первую очередь себя успокоить Тень. Но мистер Донован его прервал. «Пока нет. Но, зная этих интернет-следователей, уже скоро они что-то откопают и притянут к вам. Работа альтерната под угрозой». Он обвел Кларк недобрым взглядом. «А зная, что у вас есть такой доброжелатель, как Хантер Харвилл, думаю, новый скандал — вопрос времени». Кларк облизнула пересохшие губы. «Все это началось из-за интервью. Полагаю, удалять его бесполезно. Подговаривать Тару менять показания тоже. Люди что-то заподозрят. А может, нам все-таки лучше напрямую рассказать Таре о том, что случилось?» — предложил Тень, тут же получив два осуждающих взгляда. «Тогда они убедятся, что ее показания могут затруднить работу компании, которая спасает простых людей. Очевидно, она очень даже благодарна за свое спасение. Вряд ли она нас осудит». «Ты предлагаешь сказать правду гражданскому лицу?» — переспросила Кларк, словно желая убедиться, что ей не послышалось. «Тара может все разболтать. Она не выглядит как человек, который захочет нажиться на этом». «Знаете, Тень», — обратился к нему мистер Донован, «мы не сомневаемся в том, что в людях вы разбираетесь лучше нас, но это слишком рискованно». «А что вы предлагаете? Хантер в любой момент может воспользоваться ситуацией, чтобы навредить нам. Он ненавидит нас. Уверен, он уже что-то задумал. Такие, как он, не сидят на месте долго. Мы должны пресечь любые попытки дискредитации альтерната уже сейчас». Ответное молчание дарило надежду. Ни Кларк, ни мистер Донован, кажется, не могли возразить. «Есть другие идеи?» — спросил Тень с легким намеком на вызов. «Что еще мы можем сделать?» Мистер Донован вскинул брови, выпрямился и встал, поправляя пиджак. «Придется поступить по-вашему, Тень», — согласился он с явной неохотой. «Проблема пока не глобальная. К нашей радости в мире немало скептиков, но конспирологов тоже полно. Поэтому вопрос пока не обсуждается на государственном уровне. Возможно, по-человечески поговорить с Тарой в данной ситуации — лучшее решение». Он кивнул Кларк, обращаясь к ней. «Под вашу ответственность. Буду ждать результатов».